Глава 16. Состязание. Вихарек подошел к нему сам, дождался, когда тот будет отдельно от своего князя, и оказался рядом. «Помнишь меня?» Варяг кивнул. Даже не кивнул, качнул головой, скептически поджав губы. Вроде как слов не удостоил. Кивнул и отвернулся. А вот спутник его, тоже варяг и тоже из тех, что пришли с юга, отворачиваться не стал. Уставился на вихарька с неприкрытой угрозой. Пугал. «Я смотрю, ты стал дружелюбней к нам, Нурманам, стек из мор». Варяг глянул, чуть склонив голову, свысока, хотя ростом они были примерно равны. Подумал немного и все же снизошел до ответа. «Когда Нурманы убивают Нурманов, не вижу причины им мешать. Или когда Нурман дарит тебе обновки получше тех, что я видел на тебе в прошлый раз», — насмешливо произнес Вихарек. Стек жестом остановил своего спутника, вознамерившегося ответить. «Я гость твоего отца», — сказал он. «Обычай не велит мне отвечать на обидные слова, как должно. Но сказать, что твой отец дурно тебя воспитал, обычай позволяет, тем более, что это так и есть». «Обычай не остановил тебя, когда ты вызвал на поединок Ануда», — напомнил Вихарек. «Может, дело не в обычае, а в том, что Ануд слабее?» «Ты тоже», — с тем же непоколебимым спокойствием ответил Стек. «Что я?» «Слабее», — варяг усмехнулся и вдруг подмигнул. «Поборемся?» «Хорошо так», — предложил, — «по-доброму, как своему». «А может, постреляем?» — в свою очередь предложил Вихарек. Он вдруг осознал, что варяг ему симпатичен. Злости не было, только азарт. «А давай!» — Стек усмехнулся еще шире. И спутник его тоже заухмылялся и неожиданно хлопнул Вихарька по плечу. «Меня Ебирь зовут. А ты дерзкий, Нурмчик. Хочешь коренного черниговца перестрелять? Ну-ну!» «Почему черниговца?» — подумал Вихарек. И тут же спросил простодушно. «Так вы не варяги, что ли?» «Почему это?» — Ебирь даже обиделся немного. «По-твоему, Перуна чтят только здесь, на севере?» «Да я спросил просто», — вроде как извинился Вихарек. «А когда сразимся?» «Да хоть сейчас», — ответил Стек. Поглядеть на состязание собрались все, включая мирное население. Я, в общем-то, не сомневался в успехе сына. Буря его поднял до очень приличного уровня, а этот свеженанятый Рюриком варяг был явно заточен на ближний бой. Однако вел себя так, будто победа у него уже в кармане. Хотя лук у него, к моему удивлению, оказался неплохой. К дистанции примерно в сотню метров Стек отнесся совершенно спокойно, хотя я бы в предложенную мишень учебный щит полуметрового диаметра вряд ли попал. О, да он вообще полон сюрпризов. Взял да и нацепил специфическое колечко на большой палец правой руки. А интересное, кстати, колечко. Костяное, с золотой гравировкой. Сразу видно, неординарное. «Начинай», — предложил он Вихарьку. Эдак свысока, как старший младшему. Вихарек отреагировал для меня вполне ожидаемо. «Ты гость, тебе честь начать». Варяг спорить не стал. Занял позицию и... Отличный выстрел. Стрела легла в сантиметрах в 5 от центра. То есть, будь это не щит, а чья-то голова, ее носителю мало бы не показалось. Народ одобрительно загомонил, особенно Рюриковы. Ну да, выстрел снайперский по здешним меркам. Если бы я не встретил в свое время бури, решил бы, что передо мной великий мастер. На этом уровне стреляли мои англичане, мир их праху, а они были изрядными лучниками. Вихарька, впрочем, успех гостя не смутил. Он вынул свой лук из чехла и, в отличие от Стега, решил стрелять обычным способом, тремя пальцами. Хотя колечко лучника у него тоже было, хоть и не такое понтовое. «О, знай наших! Вихарек, ты сделал надменного варяга! Точь-точь в центр, насколько мне позволяет судить мое посредственное по здешним меркам зрение. Попробуй еще разок, Великодушно бросил он сопернику. «А-а-а, наш-то гость рассердился, и, похоже, он моложе, чем мне показалось вначале. Эта манера держаться у него такая, что кажется, будто ему минимум тридцатник. Но команда у него из матерых, которые смотрят на него как на признанного вождя, что тоже сбивает с толку. Однако сейчас, когда Вихарек утер варягу нос, стало заметно, что Стэк вряд ли старше медвежонка. Хотя утер ли?» Варяг стер с лица кривую ухмылочку, взял новую стрелу с ярко-красным оперением, сосредоточился и... Есть! Точно в десятку. Я поглядел на Бури, как он реагирует, и успел засечь поощрительный жест, предназначенный моему сыну. «Продолжай». «Прибавим», — бросил Вихарек сопернику. «А то!» — отозвался Стэк из мор. Установили новую мишеньку. На той стороне протоки. По моим прикидкам, дистанция метров 150. Насколько мне известно, для моего сына это предельное расстояние. И заодно пристреленная точка. Именно с этой позиции и как раз в такую мишень Вихарек отрабатывал дальние выстрелы. Не совсем честно по отношению к сопернику, но я не стану его за это упрекать. Тем более, что щит вешал не он, а помощник. И место выбрал просто по привычке. «По три стрелы?» — предложил Вихарек. Стэк кивнул. Выражение лица отрешенное. Надо полагать, целиком сосредоточился на задаче. «Ну еще бы! Для меня так это вообще не актуальная дистанция. Я на такую могу стрельнуть. Из хорошего лука и в безветренную погоду, примерно такую, как сейчас. Но куда-то попасть? Да я в целый хирт не попаду, не то что в такой щит». На этот раз первый Вихарек. «Вижу». Он хотел тоже надеть колечко, но увидел, что Бури качнул головой и оставил его в кармашке налуча. Вынул из колчана три стрелы, оглядел внимательно, две аккуратно воткнул в снег, третью наложил на тетиву. Оп! Возникший из ниоткуда порыв ветра сбил траекторию. Мимо. То есть совсем в никуда. Даже щит не зацепил. Вихарек расстроился, закусил губу. Но второй выстрел сделал уверенно и на этот раз поразил цель, то бишь щит. Правда, не в самый центр, а так, на четверочку. А вот третью послал совсем замечательно, считай в десятку. Настала очередь его соперника. Тот тоже торопиться не стал. Целую минуту присматривался, примеривался, ловил состояние. И, наконец, начал. Три стрелы, одну за другой, причем последняя ушла раньше, чем первая ударила в щит. Прекрасные выстрелы. И все же поторопился наш гость. Все три стрелы легли кучно, в пятно размером в ладонь, но в стороне от центра щита. Вот не торопился бы, внес поправку. Но в целом он, пожалуй, моего сына обошел по совокупности. Впрочем, повел Стэк себя очень правильно. Повернулся к Вихарьку и склонил голову. «Не ожидал здесь, на севере, такого мастера встретить», — сказал он моему сыну. «Не хуже Хузарина или Пацанака». Вихарек зарделся от похвалы, а я поглядел на Бури. Тот стоял во вторых рядах, лицо непроницаемое. Не поймешь, доволен результатами ученика или нет. «А ловок твой сын с луком», — дружелюбно произнес Рюрик. «И Хольду моему урок. Он себя выше звезд держать привык, а тут в юнош ему укорот дал, да еще дан. Хотя, сдается мне, сын твой такой же дан, как и ты. Ну, может, и получше меня», — парировал я. «Никто не знает, кем был его кровный отец». «Кем бы он ни был, но точно не из пахарей». Рюрик одобрительно прищелкнул языком. «Природу не скроешь». «А Стэк этот он кто?» Ну, поинтересовался я, будто бы невзначай. «Веришь, не знаю», — пожал плечами Рюрик. «Но, похоже, вождем он был, и непростым. И мир повидал тоже. Парамейский говорит, как ты по-нашему, а по-нашему, как природный северянин. Стреляет сам, видишь как. И на мечах еще лучше, причем не только пеше, но и конно. Думаю, не хуже, чем какой-нибудь франкский шевалье. И те, что с ним, тоже хороши. Повезло мне с ними». «Ну, так и ты не поскупился. Сын сказал, они у Ольбарда чуть ли не в обносках ходили, а ты их вон как приодел. Вот, вроде и польстил, а заодно напомнил, как он с нами обошелся. Рюрик подтекст наверняка уловил, но сделал вид, что не понял. Да, одарил, согласился он, но уже после того, как они мне присягнули. И не по обещанию, а потому, что для таких воинов дорогой брони не жалко. В бою вернут старицей. И ко мне они не за доспехом пришли, а за славой. Да ну, усомнился я. Слава, оно, конечно, слава. Однако Ольберт теперь князь варяжский. Будет не воевать, а княжить спокойно. А у меня большие планы, и я их не скрываю. Пойдешь со мной на юг, Ульфхвити? Подумаю, уклонился я от прямого ответа. Да, юг — это заманчиво. Киевская Русь, опять-таки. Но Рюрик... И память прошлого будущего мне вроде подсказывает, не доберется Рюрик до Киева, если, конечно, это те самые Рюрик и Киев. Опять-таки вопрос, хочу ли я служить тому, кто меня однажды кинул. «Ты возьмешь меня, когда пойдешь с Рюриком?» — спросила меня Заря ночью. «Если», — ответил я. «Что?» «Никогда, а если я с ним пойду?» Заря приподнялась на ложе, ее пушистые волосы упали на мою грудь. «Ты ему не доверяешь? Не знаешь, что он задумал?» «Что он задумал, как раз понятно. Я провел ладонью по гладкой спине, которая тотчас выгнулась, отвечая на ласку. Мне непонятно, с какими силами он собирается завоевывать юг. Стега из Мора с четверкой бойцов для такого похода как-то маловато. Как он тебе, кстати?» «Стег? Я ему понравилась. Я почувствовал, что Заря улыбается. Ты раньше о нем что-то слышала?» «О нем нет. Но я знаю, что немало наших варягов живет на юге. И дальше тоже. Даже в землях Ромеев. Там наших варангами называют. А откуда вы вообще взялись, варяги? Откуда пришли?» Задал я вопрос, который уже давно напрашивался. Но ответа я не получил. «Это тебе не у меня, у старших спрашивать надо», — уклонилась Заря. «Или у наших песенников. Хотя они вроде ваших скальдов. Им все равно, правда или ложь, лишь бы красно пелось. А я знаю лишь, что отец мой княжьего рода, а мать боярского. А муж у меня — герой и ярл. И мне довольно», — произнесла она с гордостью. И поинтересовалась деловито. «Любить меня будешь сегодня или спать?» «Спать», — решил я, — поскольку отношение Зари было обозначено самим вопросом. Иначе она бы и спрашивать не стала. «Тогда закрой глаза, Любый». Пушистая головка вновь устроилась на моем плече. «Сокол, сокол, сокол ясный, не труди ты крыл напрасно, в день холодный, в день ненастный, не видать дорог. Там внизу, во тьме беззвездной, там скрипят и стонут сосны. Сокол, сокол, дай се роздых, сядь на локоток». И я сам не заметил, как уснул.